Глава 4. Люблю балы. Я всегда к ним тщательно готовлюсь и ни на один не попадаю. Школьный выпускной пропустила из-за побега в военную академию. Бал у темных эльфов по случаю совершеннолетия наследной принцессы Арена был упущен из-за супруга и моей собственной глупости. Все же сообщить о беременности следовало после желанного торжества, а не до. Знала бы, что нежное остроухое чудовище от переизбытка чувств всю ночь не будет выпускать меня из объятий, не спешила бы его осчастливить. Бал, данный в честь возвращения нашей группы потерявшихся грифят, просидела подле болеющего сына. Поэтому сейчас я наслаждалась каждым мгновением поездки и совсем не думала о том, что маг-распорядитель, объявляя имена новоприбывших, в два счета раскроет мой обман. А также я забыла о том, что охрана любого уважающего себя дома еще на въезде допросит каждого гостя. Зато я обо всем этом вспомнила, когда большой мощный черный магатранс главнокомандующего вместимостью на 10 человек свернул с улицы Забвенья на бульвар Шептунов. Тот самый бульвар, что ведет к королевскому дворцу. Так, кажется, даже спонтанная поездка на бал под чужим именем и с чужим мужиком не гарантирует мне праздничный вечер. Я повернулась к Сора, желая узнать правду, и наткнулась на рассеянный немигающий взгляд. Маг спал с умным видом, открытыми глазами и без сопения. Одним словом, профи, от которого у меня поджилки затряслись. Поплевав за пазуху, чтобы унять страх, я подергала его за рукав. «Сора? Дрэп? Главнокомандующий?» «Ммм?» И сдал он, так и не приходя в себя. «А на какой бал мы едем, королевский?» «Угу». «Через охранные блокпосты?» Спросила с опаской. И, увидев едва заметный кивок, сглотнула. «Далее врать нельзя, нужно признаться». «Сора, вообще-то я...» «Не бойтесь, Ир-Вир...» Задумчиво умолк он или крепко уснул, так и не вспомнив имени девушки. В смущении почесала нос и признание решила все же досказать. «Ладушки, бояться не буду. Но тут такое дело...» Меня на полусловие оборвал тихий приказ. «Ознакомьтесь с инструкцией». По щелчку его пальцев рядом со мной возникла и открылась папка. Маг уснул, а я осталась тет-а-тет с самым дурацким чтивом. Сора псих, даже для невесты составил свод правил. Впрочем, чем дальше я читала, тем больше понимала. Ирвиния не является его дамой сердца. Скорее уж, досадной необходимостью. И как необходимости, ей вменялось отослать дуэнью, молчать, не ныть, ничего не просить, никуда не отходить, ни с кем не танцевать, а также не есть и не пить, ничего без разрешения свыше. Взамен вышеописанных ограничений девушке предлагалась пара свобод. Первое – свободное и одноразовое посещение дворца без проверки на блокпостах. Вторая – ее освобождение от карточного долга, позорящего род. Девчонка в пылу азарта проиграла собственную честь. Удивительно, как ее допустили к игровому столу. И еще удивительнее, как за этим столом оказался Сора. Или он этот долг перекупил? Посмотрела на сурово спящего. Улыбнулась. Будь он за столом, он бы потребовал действовать по уставу и подобную ставку не допустил. Интересно, что главнокомандующий сделает с долгом, узнав о вето? Придаст огласке, запросит свое или повторно перепродаст? Последнее он вряд ли себе позволит в отношении глупышки. Что же касается меня? Если подумать, то я ему теперь не только подгаживаю, но еще и репутацию спасаю. А значит, мне позволены некоторые отклонения от инструкции. Отклоняться начала, едва Магатранс преодолел 3 блокпоста, остановился перед дворцом и открыл двери. Я отнюдь не молча растолкала мага и потребовала немедля привести меня на бал, пока я не перешла к еще более агрессивным действиям. «Есть еще более агрессивные?» Потирая краснеющие щеки, прохрипел Сора. «Ну, Стыдливо опустила взгляд и отругала себя за глупость. Вот он, дворец, вот бал, а я, пытаясь отомстить за свое пробуждение в подвале, чуть не напомнила о пентаграмме экзорциста. «Есть», — ответила в итоге и перевела стрелки на Матрону. «Наша глава рода знает много уловок». «Не сомневаюсь». Он вышел из маготранса, подал мне руку, а я уже стою за спиной на две ступеньки выше и пританцовываю от нетерпения. Маг поравнялся со мной, просунул мою ладошку под свой локоть. Инструкции прочитала. И прочитала, и заучила. В ответ нужно было только кивнуть. Указали мне. «Ладушки, я сейчас такая счастливая, что даже промолчу». Дворец впечатлял, восхищал, заставлял задохнуться от величия архитектурного великолепия и от цветов, которыми его украсили. Здесь были фрезии, бегонии, водные лилии, розы, пятнашки, мглистые колокольчики и даже цветущий багряник в самом своем ядовитом состоянии. Надеюсь, его правильно срезали, потому что если нет, всем прикоснувшимся к цветку будет крышка гробовая. Я даже остановилась, чтобы перепроверить воду в вазе, но меня потянули дальше, требуя не выбиваться из роли. Пришлось сосредоточиться на освещении, ведь помимо цветов дворец украшали светильники из горного хрусталя, розового кварца, оникса и чадящих свечей, в состав которых входят золотой ус и, судя по чуть горьковатому запаху, сок пиявочной булавки. Я снова замерла, желая проверить концентрацию булавки в воске, и вновь была резко выдернута в реальность, как голосом Сора, так и его рукой, по-хозяйски устроившейся на моей талии. «Улыбайтесь», — приказал он и повел меня вниз по лестнице сквозь толпу королевских придворных. Толпу, которая расступилась, стоило распорядителю объявить о прибытии главнокомандующего и его спутницы из рода Энн. Однако интересно, по буквам у нас только семьи королевской ветви называют. А – правящая ветвь, Н – дальние родственники, X – почти чужие люди, но с привилегиями. Так вот, у спутницы Сора привилегий было недостаточно, чтобы сгладить эффект от его появления. Народ при виде мага основательно побледнел, дрогнул и поспешил не только освободить нам дорогу, но и скрыться, словно с места преступления. «Трусливые твари», – жестко прокомментировал он и мыслями обратился к этим самым тварям. «Зря бежите. Ваши делишки я чую за тысячу шагов». После такого откровения мне самой захотелось скрыться от главнокомандующего. «Без паники». Сжав руку, он пресек мой побег на корню. «Ваше грязное бельишко я ворошить не буду». Захотелось спросить: «Вообще?» Но Сора уже сам ответил: «Пока не буду. Уверен, следующая ваша выходка не заставит себя ждать». На этой веселой ноте ближайший лакей поднес нам вина, позволил выбрать напиток, поклонился и, уже отходя, шепнул еле слышно: «Принц Авиенс не в восторге от вашей идеи. Идет сюда». «Понял». Главнокомандующий галантно подал мне бокал, улыбнулся моему кивку в благодарность, щелкнул пальцами и только после этого позволил пить воду. Я с немым удивлением посмотрела полученный напиток на нормальные для игристого вина пузырьки и цвет. Принюхалась, сделала второй глоток и подняла на мага осуждающий взгляд. «Бал без вина, да вы издеваетесь!» «Хотите мой?» Полюбопытствовал Сора и вручил мне свой, от которого остро тянуло коньяком. Не веря, сделала глоток и подавилась водой. «Ну-ну». Меня мягко похлопали по плечу. «Не расстраивайтесь сильно. Один вечер без танцев на столах – это еще не катастрофа. Но если вам, как и вчера, захочется раздеться, дайте знак. У меня во дворце есть собственная спальня». Переход с поучительно-отеческого тона на соблазняющий был столь резким и неожиданным, что я оторопела и даже не вздрогнула, когда рядом раздалось предгрозовое... «Не успели забрать из монастыря и уже спаиваете?» О, этим голосом можно было замораживать и резать на куски, а взглядом просто убивать. Младший брат короля, Авияс Грен Аравский, был в бешенстве. Его руки подрагивали, желваки танцевали танец смерти, магия трещала мелкими разрядами. Любой здравомыслящий немедля попытался бы снизить накал страстей, но только не Сора. Этот самоубийца широко улыбнулся и заявил: «Не вижу причин для претензий. Вы же от девушки отказались вчера. В самой грубой форме даже не взглянули на предмет мечтаний». «Чего?» С неимоверным усилием заставила свою челюсть не отвисать и перевела взгляд с одного мага на другого. «Они что, обо мне, то бишь о взбалмошной Н, говорят?» «Я не отказался. Я предложил подождать». Авиас взял меня за руку. «Ирвиния, я премного огорчен тем, как вы отреагировали на мои слова». «А я ждать не намерен». Мою руку выдернули из нежного хвата, а меня саму задвинули за широкую спину. «Поэтому благородная красавица в кратчайшие сроки будет выдана замуж за другого?» — хмыкнул Сора. «За кого?» «Пару наименее пугливых кандидатов я уже присмотрел». В голосе главнокомандующего звенело торжество. «Внесите мое имя в список первым!» Потребовал брат короля, послав мне взгляд полный надежд и обещаний. Мужиком он был не особо красивым, но в меру харизматичным. Высокий и худой, с копной длинных, абсолютно седых волос, носом с горбинкой и широкой улыбкой, которая появлялась на тонком лице очень-очень редко. А теперь вот расцвела для меня. Для Ирвинии, поправила сама себя и задалась вопросом. Он что, уже не против монастырской воспитанницы Н? Но почему? Неужели ему что-то еще более страшное пообещали взамен? «Первым не могу», – ехидно ответил Сора. «Иначе вы насладитесь летом невест в полной мере». «Что? Но я не хочу!» Выдохнул маг королевской крови, и все встало на свои места. Принц Авиас – безвольная жертва увеселительной программы для послов семи королевств, должен пасть честью храбрых на поле внутренних династических браков, отсидеть все туры слета, выбрать одну из невест, жениться и собственным примером доказать, что в нашем мире существуют крепкие королевские браки до гробовой доски. Правда, совсем уж безвольным брат короля никогда не был, поэтому со всей решимостью насел на Сора с вопросом. «Что мне сделать, чтобы вы изменили решение?» «Найдите рычаг воздействия на вашего кузена или племянника». Пожал тот плечами. «А вы ничего не нашли ни на советника, ни на младшего принца?» «Нашел. На вас. И теперь поиск другого кандидата исключительно ваша головная боль». С улыбкой ответил главнокомандующий. Едва загоревшаяся надежда в глазах принца угасла и почти полностью растворилась, стоило распорядителю сообщить о визите королевского советника и его спутницы из рода Н. «Греф Ранволь и Ирвиния Найрис прибыли ко двору». И словно в подтверждение, единственная лысая макушка в зале засияла ярким бликом. «Воль пришел не один?» Этот полувопрос, полувосклицание мужчины озвучили одновременно и слаженно развернулись, чтобы посмотреть на меня. «В вашем роду есть еще одна свободная девушка брачного возраста и монастырского воспитания?» Удивился брат короля, явно досадуя, что упустил еще и эту Энн. «С тем же именем?» Нахмурился главнокомандующий. А я с опозданием поняла, кого имела в виду та Матрона, говоря о новом ухажёре Ирвинии. Таком ухажёре, который не по зубам даже Сора. Пожри её, демоны, кто же знал, что девчонка посмеет явиться на бал с другим провожатым? Она настоящая... Начала я невнятное объяснение тому, как на этом свете появились сразу две полные тёзки из одного рода. Главнокомандующий словно закаменел от такого признания. Подозвал ближайшего официанта, поменял наши бокалы. У меня опять оказалась вода. У него не знаю что, но спиртом несло еще ядренее, чем от коньяка. И проглотив это пойло одним махом, Сора явно потерял связь с мозгами. Он приказал статуе проверить личность второй Ирвинии. И когда мраморный, скрученный в узел, Василиск моргнул и ответил: «Она истинная Энн», я с недоверием воззрилась уже на свой бокал. «Правильно ли я понимаю, что глава рода прислала мне оторву, о которой в слезах рассказывала настоятельница монастыря и владелец сгоревшего игорного клуба, а нормальную Ирвинию, в которой сама души не чает, придержала для советника?» — спросил главнокомандующий. Странно, что он в моей настоящести не усомнился. Впрочем, чего я хочу от человека, который менее получаса назад спал с открытыми глазами? Маг просто не может сложить 2+2. Объяснить, что это одна и та же девушка с раздвоением личности, мне не дали. Сора прошипел. «Я убью эту Гримзу». Развернулся и ушел в направлении блестящей лысины советника и его вероломного эскорта. Придворные вновь безмолвно расступились перед ним, а поникший брат короля остался рядом со мной. Разряды раздражения более не окутывали его, только призрачная дымка досады и разочарования. «Если Греф нашел подходящую девушку, король его следом не обяжет». Тяжелый вздох исказил последние слова. «Остается младший принц». «Все лучше, чем ничего», — заметила я философски. «Ошибаетесь, это и есть ничего. Всем известно, принц Ран ведет праведный образ жизни, чтит королевские законы, помнит устав Академии и ложится спать в комендантский час». Мои глаза определенно увеличились вдвое. Заметив это, Авияс Грен-Аравский пояснил. «Академия Верховных славится жесткой дисциплиной». «Академия Верховных? Дисциплиной?» переспросила со скепсисом. «Каковы результаты ежеквартальных проверок?» Ответили мне, чем рассмешили. «Вы не верите? Но почему? Я сам ежегодно участвую в проверках и...» И ни разу не интересовались, на каких составах ближайшие аптеки делают деньги. Лукаво закончила я. Тут вы не правы». Принц улыбнулся и гордо сказал. «У меня все отчеты». «Похвально. И за счет каких составов аптеки процветают?» Он задумался и как по бумажке ответил. «Против зачатия, заражения, кровопотери, более утоляющие, сосудорасширяющие и...» Не знаю, что там далее по списку шло, но Авияс смутился и куда тише сообщил. «Это стандартный набор для аптек». «Для аптек столицы, рядом с которыми работают подпольный и горный дом, дом терпимости, арена для боев без правил, круглосуточное питейное заведение и крошечная библиотека для страдающих бессонницей». Я улыбнулась, забивая последние гвозди в гроб его уверенности. «Согласитесь, при тех объемах, что студенты Академии покупают, ни о каком комендантском часе речи уже не идет. Или они все это во время учебного процесса потребляют?» Задалась я риторическим вопросом. Вопрос был настолько риторическим, что младший брат короля крепко задумался, а я бочком-бочком отошла за колонну оттуда к столу с закусками, чтобы поменять бокал с надоевшей водой, а затем хоть что-то съесть, наплевав на инструкции. И только я в очередной раз разочаровалась в королевских винах, сделала выбор между фруктовыми канапешками и сырными шариками в глазури и потянулась к сладости, как вдруг на стол рядом со мной водрузили большое блюдо с невообразимо дорогим деликатесом. «Святые устрицы Сальови. Они выращиваются в святом заливе Сальови, собираются святыми девами Сальови, моются в святой воде Сальови, маринуются в пряном маринаде на основе святой воды и подаются к столу под нежным соусом из анчоусов, лимона и секретной смеси, ингредиенты которой свято охраняются». Сырные шарики были забыты. Я вознамерилась посвятить себя редчайшему деликатесу королевства. Ловким движением подцепила раковину моллюска и сняла ее с блюда, вооружилась специальной спицей для поедания, прицелилась, вонзила спицу в добычу, но вместо того, чтобы проткнуть нежную вкусность, я ее придавила. Раздался чавкающий, едва уловимый звук. И тонкая струйка пряного маринада зигзагом украсила чей-то белый костюм в 3 метрах от меня. Только что там никого не было, ну, кроме остолбеневшего Авияса, теперь стоит. Известный, пошли его демоны. Я выбросила раковину в открытое окно, спицу вогнала в землю ближайшего к столу вазона, перчатки стянула и спрятала под скатерть. Прав был Сора, запрещая мне притрагиваться к еде. Я только что испортила облачение одного из первых мерзавцев королевства, принца Арана Грена-Аравски. Младший сын короля был невероятно хорош собой, умен, хитер и узнаваем по бритому затылку без даже куцого хвостика. потому что плевать хотел как на модные тенденции в мужских прическах, так и на мнение общества на свой счет. Рожденный пятым сыном, он не получил ни трона, ни герцогского титула, ни военной карьеры, ни магических способностей, а только обеспеченные генами, атлетическое телосложение и мозги. Благодаря им Аран еще в школьные годы сформировал подпольный игорный дом, арену для боев без правил и лабиринт экстремальной опасности для повышения квалификации как телохранителей, так и убийц. Словом, те самые злачные заведения, что и функционировали сейчас на территории Академии Верховных, пополняя кошельки аптекарей, ректора, проректора и главы гильдии крыс. Последний вот уже 9 лет прикрывал Деяния Высочества своим честным именем, за что неоднократно был бит и пару раз смертельно отравлен. Собственно, после одного из удачных покушений мы с воровским кардиналом окончательно подружились. Я спасла ему жизнь, он в благодарность поделился мудростью этой самой жизни. Посоветовал не связываться с младшим принцем никогда, ни за что, ни в коем случае. Вообще. И на тебе вляпалась. Я отступила за колонну, чтобы привести дыхание в норму и подумать о своей незавидной судьбе. Итак, подойти и стереть пятна нельзя. Прямо сообщить о конфузе невозможно. При этом оставить принца в грязном костюме мне совесть не позволит. Но, может, эти пятна уже заметил кто-то другой и деликатно сообщил его высочеству? Или, как вариант, возможно, его костюм сшит из грязи отталкивающего материала? Ну или защищен магическим плетением? В слепой надежде выглянула из укрытия и нос к носу столкнулась с принцем Араном, наклонившимся вперед и всматривающимся в меня принцем Араном. От недоброго предчувствия сердце рухнуло куда-то в пятки. «Добрый вечер». «Добрый». Я сглотнула, чувствуя, как тяжело становится дышать. «Вы испортили мне костюм», — сообщил он с ухмылкой. Голос его был приятным, взгляд неотрывным, а последующие слова — издевательскими. «Чем будете расплачиваться?» Будь я помладше, наверняка смутилась бы. Но здесь и сейчас лишь удивленно распахнула глаза и отступила. «Кто испортил? Я?» «Вы». Моя реакция ему явно импонировала. «Только что вы ели святые устрицы с Альови». «Неправда». «Во-первых, съесть так и не успела, а во-вторых, чем докажете?» «У вас пальцы в соусе». С улыбкой ответили мне. Незаметно отвела руку назад и, нащупав ткань, быстро стерла улитку и предъявила оппоненту чистые пальчики. «Спорное заявление не находите?» «Нахожу, что теперь вы испачкали мундир главнокомандующего Сора». Поворачиваться и проверять, так ли это, стало страшно. Я сцепила руки за спиной и уподобилась статуе. Если главнокомандующий все же рядом и слова принца не были уловкой, то я жду не дождусь, когда он заметит мое затруднительное положение, ну или вопиющее нарушение инструкций, и придет, если не на помощь, то хотя бы отчитать. «Не упирайтесь», — между тем продолжил Аран. «Все ясно. Главнокомандующего Сора сзади нет». «Лишь вы обратили внимание на святые устрицы». «В жизни не поверю, что все остальные жестко блюдут фигуру». Принц позвал какого-то Силья, и передо мной появилось блюдо с одной отсутствующей порцией, той самой, моей. Затем блюдо вернулось на стол, и в воздух перед самым моим носом поднялась испачканная в земле спица и раковина моллюска с уцепившейся за нее травинкой. Остатки лакомства затерялись где-то в кустах. «Так что, будем снимать отпечатки ауры?» Ухмыльнулся принц сильнее прежнего и сократил разделявшее нас расстояние до интимного полушага. «Или вплотную займемся расплатой?» В одно мгновение я ощутила страх, сомнение, смятение и понимание. Что бы ни случилось, я уже нарушила все мыслимые и немыслимые границы, поэтому расплаты бояться нет нужды. Подумаешь, еще один проступок в копилку провалов. Стоит ли из-за него страдать? Перемену в моем настроении Аран ощутил, но оценить не успел. Я шагнула вплотную, скользнула ладонями по мощной груди, вцепилась в лацканы пиджака и жарко прошептала: «Раздевайтесь». Победный огонек в его глазах успел засиять ярким бликом, когда я завершила свою мысль. «Так и быть, отдам вам свое платье». Спицы и раковина со звоном упали вниз, кто-то сдавленно хрюкнул, забыв о роли мраморного Василиска. «Что?» Не поверил в услышанное младший принц и немного отстранился. Требовать от умалишенной поцелуя или чего похлеще перестало быть интересным. «Понимаю, оборочки вам не подойдут, а я в костюме утону», рассудила я, торопливо расстегивая на застывшем угнетателе пиджак, жилет и рубашку. «Но за каждый поступок нужно платить». «Упс, пуговица отлетела», прокомментировала я полет жемчужины для закрепа. «Так и быть, взамен нее отдам вам одну перчатку или чулки». Пальцы беспрепятственно добрались до ремня, коснулись пряжки. «Надеюсь, вы умеете их правильно носить. Не хочу никого обидеть, но стрелки на шелковых изделиях — это фи». Я не смотрела на принца, поэтому не знала, ждал ли он от меня чего-то или просто впал в ступор от прилюдного и бессовестного налета. Очнулся Ран лишь когда звякнул расстегнутый ремень, а распорядитель громко сообщил о прибытии герцогских семей, тех самых, чьи дочери участвуют в слете невест. Он оторвал мои руки от своих штанов, отодвинул меня к колонне и грязно выругался, осмотрев беспорядок в своей одежде. «Сам такой. Нашла я нужным не выбиваться из роли. Не вижу причин для гнева. Я шла навстречу вашему желанию». «И за это ты мне тоже заплатишь». Слишком спокойно и страшно пообещал младший принц. «Хотите взять задаток туфлями? Но они вам ноги натрут». «Силь!» Позвал повторно Аран, и все на нем под единый вжиг запахнулось, застегнулось и разгладилось. После чего мне приказали: «Жди здесь». И отбыли встречать гостей. Что примечательно, пятен от соуса на белоснежном пиджаке не было и в помине. Ждать не хотелось, есть и пить, впрочем, тоже. Меня еще привлекали танцы, но, подумав о том, что и с ними может не повезти, я отказалась от этой идеи и поспешила сбежать в парк. Он здесь огромный, скроет ото всех невзгод. Обогнула зал по дуге, виртуозно увильнула от сканирующего взгляда Сора, от дам в пышных платьях, от лакеев с подносами, а затем от ищущих рук некоего господина в подпитии. Мужик перепутал меня с моим отражением в огромном настенном зеркале, распахнув объятия, навалился на серебряную гладь, смачно поцеловал ее и провалился вглубь. Беззвучно и безвозвратно. Вот он был, а вот его и нет. Зеркало снова стало зеркалом, а от мужика не осталось и следа. Исчез. Пожри его, демоны. Не думаю, что это нормально. Нужно срочно об этом сообщить. Я устремилась обратно под ясные очи главнокомандующего. Уж ему-то должно быть известно, что за чертовщина здесь происходит с зеркалами, цветами, свечами и лакеями. Еле увернулась, когда на меня из-за поворота вылетел амбар в форме обслуги. Лакейский сюртук на нем трещал по швам, галстук бабочка явно давил на крепкую шею. Туфли были утеряны по ходу движения, они просто развалились на куски под огромными стопами. Как остаточный след, на деревянный паркет посыпались также обрывки ремня, пуговицы, запонки и, наверное, здравый смысл. Потому что детина, не выпускающая из рук подноса, попытался проникнуть в плотоядное зеркало, но оно уже насытилось прошлым мужиком, и этого в себя не пропустило. «Ну, ярдиш!» Выругался лакей на совсем не лакейском наречии темных эльфов. «Альк – язык высокородных», так выражалась основательно подзадержавшаяся на этом свете бабка моего супруга. правнучка пятого короля Арена. У нее даже ругань была с налетом высшего благородства. Такое редко услышишь, тем более на поверхности. И вот, вместо того, чтобы продолжить поиски главнокомандующего, я спряталась за обильно украшенной цветами колонной и с интересом уставилась на паникующего детину. Не сумев проникнуть в первое зеркало, он попытал счастье у второго, затем и третьего, старательно огибая статуи, расположенные по периметру зала. Причем обнаженная дева, прикрывающаяся кружевным платочком, напугала лакея больше, чем воин, начищающий меч, или тот же Василиск, завязанный в узел. «Выхода нет», — сообщил он неизвестно кому. Оглянулся, пристально осматривая все вокруг, и ехидно ответил. «Думаешь, не догадался?» «Я все проверил. Запасные выходы тоже перекрыты». «Выходы? Так зеркала представляли собой выходы? А какие именно? Эвакуационные или несанкционированные?» До вспышки 5 минут и 17 секунд. Долетела до меня неясная формулировка. Вспышками в королевстве называли увеселительную программу с фейерверками, эпидемией болезней, масштабное восстание личей, а еще немагические взрывы, новомодное явление в кругах зарубежных убийц. Ну и что он имел в виду, говоря о вспышке в зале, полном людей? «У тебя 4 минуты». Продолжил детина неизвестно на кого давить. «Не успеешь вывести, в родовом склепе на одну урну станет больше». «Плевать! Ты должен найти мне выход». «Итак, у нас есть нервный индивид, вспышка, шантаж с заложниками и острое желание покинуть зал до этой самой вспышки». «О чем это говорит?» «О грандиозных проблемах. И это тоже нужно срочно передать. И можно не ограничивать круг слушателей одним лишь ссора, а добавить туда весь выводок принцев, короля, его родных и не очень братьев, а также охрану, как личную, так и дворцовую. Куда запропастились королевские псы?» Я развернулась, намереваясь покинуть свое укрытие, но даже шага сделать не смогла. Чья-то тяжелая и холодная рука опустилась на плечо и придавила меня к полу. «Далеко собралась?» — спросил детина. «В комнату для девочек». Абсолютно честное признание вызвало у некоторых нервный смешок. Я чуть повернула голову и заискивающе поинтересовалась. «Не подскажете, где ее можно найти?» «Нет». И, не давая возразить, меня толкнули в колонну. Цельную опорную колонну, которая 300 лет была твердой и вдруг стала, как пузырчатое тесто, податливой и гостеприимной. Первое мгновение я увязла в ней с немым криком на губах. Ощутила себя заживо замурованной, обхватила плечи руками и почти запаниковала, когда поняла, что способна двигаться. Воровато оглянулась в кромешной тьме, понятное дело, никого и ничего не увидела, но все же рискнула сделать крошечный шаг. Окрика не последовало, препятствий не возникло. Приободренная, я смело прошла сквозь колонну и выпала из нее со стороны танцевального зала. Мое падение было бы болезненным, не поймай меня, галантный придворный в темно-сером костюме. «Премного благодарна». Ощутив пол под ногами, не обратила внимания на жесткую хватку милорда и попыталась отступить. «Чуть позже с меня танец. А сейчас, простите, мне нужно идти». Не отпустил. Более того, притянул к себе, заглянул в глаза и констатировал. «Не испугливых, это хорошо». «Что хорошего?» – прошептала я, смутно улавливая в голосе лорда интонации давешнего амбала. Отчего-то пузырчатое тесто колонны показалось более уютным, чем его объятия. И когда успел преобразиться, главное как? Ни иллюзии, ни других магических плетений я на нем не увидела. «Подходишь для прикрытия». Вслед за словами надо мной что-то распылили и потянули к танцующим парам. В зал, где уже кружились его величество, все высочества и лысая макушка советника. А до вспышки осталось менее 3 минут. Последнюю мысль озвучила вслух и не узнала собственного голоса. Я сипела, как при ангине, еле слышно, искаженно, так что разобрать слова мог только чуткий кавалер. Он услышал, обернулся, ловя мой испуганный взгляд, и посоветовал широкой улыбкой. «Берегите силы, леди, вы будете моим щитом». От такой новости ядовитая иголка, незаметно и максимально аккуратно выуженная из корсета, чуть не упала на пол. То есть, в случае чего, мной прикроются от вспышки, как щитом, да размечтался. Я стиснула похолодевшие пальцы на стальной помощнице, мягко вскинула руку и, без сожалений, по самое ушко вогнала иглу в плечо противника. Он покушения не заметил, продолжил идти. «Что за...» Я выдернула иглу и в этот раз с кровожадной улыбкой поразила его в локоть и в нескрытую одеждой кисть. Эффект остался нулевым. Паникуя, чуть не ткнула иголкой себя, но вовремя одумалась и испытала парализующий яд на проплывающей мимо даме. Не прошло и 3 секунд, она обмякшей куклой упала в руки счастливого кавалера. И, убравшись с горизонта, открыла вид на Сора. Он был рядом. Более того, он шел в ту же сторону, куда вели меня. С той же скоростью и скорбным видом. Вот только я смотрела на него во все глаза, а он ничего и никого не замечал. Главнокомандующий был всецело поглощен кристаллом связи, который потрескивал лиловыми разрядами магии в ожидании ответа. «Где гадина?» Прошипел Сора, и от него в разные стороны шарахнулись как дамы, так и их партнеры по танцам. «Я же сказал приготовить ее для выхода в свет и вместе со всеми доставить на бал. Даниэль, найди ее срочно!» То есть мое платье, прическа, макияж и долгая помывка перед этим всем были не просто так? Какой предусмотрительный! Жаль, раньше не предупредил, что мне было суждено явиться на этот бал. Я преисполнилась искренним уважением и почти дотянулась до мага рукой, когда он остановился и отдал дворецкому приказ. «Если сам не можешь, подключи оборотня, активируй опознаватель. В смысле, уничтожен взрывом. Опознаватель был в том чемодане?» Секундное замешательство и высокая оценка ситуации. Грысова глотка. Я была с ним всецело согласна. Действительно глотка, действительно Грысова. Причем самая глубокая из возможных. И стала она таковой, когда меня завели в круг танцующих, прижали к твердокаменному телу и процедили. «Улыбайся, если хочешь жить». Жить еще хотелось. Улыбаться не очень. Иголка, которую я только что нечаянно, отчаянно вонзила в шею похитителя, распалась на осколки и изящно украсила собою его пиджак. Не заметив этого, мужик, или скорее уж монстр, уверенно повел меня в танцы и продолжил ругаться с помощником извне. «Какие варианты есть еще?» «Нет. Спуск в подземелье закрыт. Бассейн и все фонтаны парка тоже. Нет, не подходят. В вазах багряник, а о пламени свечей я тебе говорил». «Почти рык. Каминами заправляет дух силь. Ищи дальше». «И уже мне. Улыбайся». А я и без того пыталась улыбаться двум знакомым принцам и даже королю. Но выходило криво, ведь из-за вспышки нас всех здесь и сейчас погребет. Спасутся разве что члены королевской семьи, пара-тройка сильных магов и Сора среди них, мужик, провалившийся в зеркало, и та дама, которую унесли. Правда, до утра неподвижно и проваляется, бедняжка. Сок лапчатника и гниющие висы – та еще дрянь. Вздох вины оборвался сиплым вскриком, в голове зазвенело от смысла 3 последних слов. «Дама, которую унесли. Для нее теперь нет никакой угрозы. Пожри меня, демоны, я же могу людей спасти, в смысле отравить. И более того, я обращу всеобщее внимание на нашу с кавалером пару». «Мне не нравится твой оскал, прекрати». Последовало предупреждение от чуткого партнера. Он еще не знал, что улыбка меньше из зол. «Ох, мужик, тебе сейчас все не понравится». Призналась честно и незаметно выудила из корсета не одну, а сразу 3 иглы. Первым упал придворный в черном костюме. Он уже был в подпитии и приземлился на кушетку, поэтому удивления ни у кого не вызвал. Вторым — генерал и его пышная дама. Затем к полу устремились три фрейлины королевы, какой-то барон, графиня, правитель Залесья, его защитник-маг, знакомый министр с супругой и подвернувшийся под руку лакей. Он рухнул, как подкошенный, и громче всех. Зацепил стол с бокалами и наполнил зал звоном разбитого хрусталя. Следом взвизгнула скрипка. Это я проплыла мимо оркестра, не забыв отметиться и там. Надо сказать, дворцовая прислуга оказалась проворнее, чем я ожидала. Скрипач не успел коснуться паркета, а они его уже подхватили и понесли. «Что происходит?» Рыкнул мой кавалер, желавший не только поскорее уйти, но и остаться незамеченным. «Эпидемия падучей», — ответила я, умудрившись уколоть придворного справа от нас и девушку на выданье слева. Наверное, мне не стоило спешить. Лазутчик, оценив немногочисленность пар сзади нас и их более высокую плотность впереди, сделал до обидного правильный вывод. «Врешь, это ты». Он до хруста сжал мою правую руку, и я в отместку швырнула 5 игл левой. «А ты вначале докажи», — ответила смело и получила не менее смелый отпор. Перед самым моим носом возник клинок внушительных размеров, а ушей коснулся шепот. «Зачем? Проще сразу прирезать». В это самое время оркестр испуганно заглох. В резко наступившей тиши раздалось 3 полувскрика, 1 тяжелый вздох, упоминание проклятых демонов и звон магической сетки, что раскрылось над нашими головами. «Нас заметили! Наконец-то нас заметили!» Я с умилением проследила за тем, как по велению магии все окна и двери с грохотом захлопнулись и покрылись знакомыми чуть светящимися золотыми рунами. Восхитилась тому, как быстро личные псы короля порталом вынесли людей из зала. И совсем не удивилась, когда на месте мраморных статуй появились маги, а вместо лакеев – агенты барона Ниге. Одно насторожило. Все они с взведенными магострелами и вскинутыми вверх разрядами отчего-то целились в меня. Асора так и вовсе попросил врага народа отойти от мерзавки, которая я. Вообще-то, вначале они попытались нас отстранить друг от друга посредством пары-тройки рун, но просчитались. Уж не знаю, какой дрянью меня обрызгали. Все магические ловчие соскользнули с нашей крепкой пары. Так что главнокомандующему пришлось от действий перейти к уговорам. Мне пообещали быструю смерть без пыток, если я отпущу заложника. Ха-ха. Клинок исчез так же быстро, как и возник. Мой партнер хищно осклабился. «Поздравляю, ты лучшая из моих щитов». «С чего вдруг?» «Понимаю, парализующий яд не особо приятная штука, но не настолько уж и опасная, чтобы меня без суда и следствия в труп превращать». «Ты всю ответственность взяла на себя». «Как?» «Так», — хмыкнул посетитель и, подняв руки, отступил назад. Вернее, попытался, но я вцепилась в негодяя мертвой хваткой, так что отшагнул он вместе со мной, чему очень удивился. «Отойди!» Крепкие руки попытались разжать мои. «Да фиг тебе!» — зло просипела я. «Я не буду отвечать за вспышку». «Это вряд ли!» — ухмыльнулся подлец, набрал побольше воздуха в грудь и заорал. «Ложитесь! Сейчас будет!» Взрыв прогремел, не дождавшись предупреждения. Потолок над нами треснул, пыль превратились барельефы и золоченая лепнина. Колонны разорвало на куски. Стекла, светильники, вазы и зеркала лопнули, как мыльные пузыри, разбрызгав разноцветные осколки в разные стороны. И все это крошево в лучах слепящего света и объятиях черного разъедающего дыма обязательно погребло бы нас и прикопало навеки, если бы не магическая сетка, развернутая для меня. Сверхмощная и плотная, она поглотила грохот и обжигающую волну взрыва, а затем легко и просто отшвырнула обломки и растворила дым. На все про все ушло не более 6 секунд. Королевский дворец обзавелся первым танцевальным залом под открытым небом. Все присутствующие в зале оказались на полу, я ощутила дыхание смерти на щеке. Смотреть на Сора было страшно. И еще страшнее было смотреть на кавалера, рискнувшего под шумок сбежать. Ничего не вышло. Я вовремя перехватила его руки, и в порыве гнева уколола ядовитой иглой саму себя. Дурацкая идея. Но выбирая между смертью без пыток и параличом ради захвата врага, она не такая уж и плохая. Жаль, что я не только перестала чувствовать, как ушлый кавалер пытается оторвать меня от себя, но и окончательно потеряла голос. Ну, это я потеряла. Остальные нет. Они вскочили на ноги и громко поделились впечатлениями. Грысова глотка была самым приличным из озвученных ругательств и самым громким, когда после шквала первых проклятий кто-то из псов короля сообщил, что министра иностранных дел королевства Саль-Ови нужно срочно отпустить. Святые отцы святой обители Саль-Ови ждут не дождутся, когда он прибудет в долину истоков. С уважением покосилась на лазутчика. Надо же, как хорошо устроился. Сейчас его, как лицо сверх меры значимое, быстренько освободят ради сохранения мира меж королевствами и с конвоем отправят к истокам. А я останусь. Думать о том, что со мной сделают после, было жутко, так что я всеми фибрами души уповала на стойкость собственного яда. На мое счастье, он был стойким. И как ни пытались агенты освободить министра, так и не смогли. Я удачно переплела наши пальцы, так что на каждый рывок мужик реагировал воплем боли. Как по мне, наигранным, но остальным он казался реальным. «Отставить!» В разрушенный зал быстрым шагом ворвались принц и трио воинов его личной охраны в темных плащах с надвинутыми на головы капюшонами. Если не ошибаюсь, экзекуцию над министром прервал четвертый королевский отпрыск, коему подчиняется вся военная мощь королевства, в том числе бюро барона Нигье и сети агентов Сора. Словом, принц Дарк Грен Аравский, которого я называю «воякой». Точная копия короля, столь же высокая, плечистая и порывистая натура. Он, оценив обстановку, сходу предложил отрубить мне руки и ноги, на всякий случай. «Бесполезно», — уставшим голосом ответил главнокомандующий и показательно швырнул в нас клинок. Вопль ужаса и звон отскочившего на пол оружия слились в унисон, а Сора и ухом не повел. «Как видите, на министре мощная защита». Видимо, та самая защита, что не позволила его отравить. Что насчет магии? То же самое. По взмаху руки главнокомандующего две призрачные змеи, соткавшись из воздуха, устремились к нам с лазутчиком, и, как все магические ловчие, соскользнули вниз, не причинив вреда. Я, понятное дело, промолчала, а мой партнер по объятиям нет. «Что вы делаете? Я министр иностранных дел Сальови. Властью святых наделенное лицо». «Не мешайте. Мы работаем над вашим спасением». Оборвал его принц-вояка и вопросил у Сора. «Другие варианты?» «Есть». Бросил тот сухо и полез во внутренний карман пиджака. «Не хотел я к этому прибегать, но, видимо, придется». Он выудил знакомую папку с тиснением и, видимо, знакомую не только мне. Вояка шагнул к главнокомандующему, осклавился точь-в-точь, как младший принц, неприятно и жутко, и на древнем эльфийском спросил. «Вы что, знакомы? Обменялись инструкциями на досуге?» «Можно сказать и так. Я ее привез». На том же языке ответил Сора, немало меня удивив. «Используют древний альк для секретных переговоров? Это не зря. Враги уже владеют нужным наречием темных эльфов и, несомненно, научены различать его среди сонма шорохов и голосов». «И как это понимать?» Продолжил принц требовать ответа. «Терпение, Дарк, сейчас узнаем». Главнокомандующий вытащил из кармана искомое в свете магических разрядов инструкция для Ирвинии Н, вспыхнула и превратилась в мини-свиток с красной лентой и золотой печатью. «Силовой перенос по договору Рашса?» – прошептал лазутчик в моих объятиях. Вот тут-то и стало понятно, что мое интуитивное нежелание подписывать бумаги было более чем обоснованным. Договор Рашса – это не просто соглашение сторон, это фактическое подчинение, не учитывающее форс-мажорные обстоятельства. Не выполнил условия – получил магический разряд, нарушил сроки – магический разряд, схалтурил – разряд. Попытался привлечь третью сторону для исполнения своих обязанностей – двойной разряд. Рискнул сбежать – жди перенос посредством магических пут и сжатого портала. Словом, пренеприятнейшая штука – этот договор. До сих пор его заключали лишь с преступниками и врагами народа. Но уж никак не с помощниками. Правда, если вспомнить, как главнокомандующий рекрутировал меня, становится ясно, что договор — это обычная предусмотрительность подлеца, нечестная и нарушающая права граждан Грена. «С ума сошел!» — шикнул принц вояка и поспешил избавиться от свидетелей. Магов направил к пострадавшим, лисам приказал обыскать столицу, агентов тайного бюро отправил искать пути, по которым поганая я проникла во дворец. «Повторяю, я ее привез через все посты проверки», — покаялся Сора, срывая со свитка печать. «Умолкни, мученик, потом расскажешь, какого демона ее приволок», — грубо ответили ему. И только когда зал под открытым небом опустел, поторопили. «Давай быстрее. Всегда хотел увидеть его действия». Главнокомандующий ехидно хмыкнул и сорвал со свитка печать. «Даривал». Магический приказ был отдан глухо, но пространство тотчас наполнилось звоном. От мага в разные стороны хлынули яркие синие всполохи и дымчатые плети. Едва метнувшиеся с шорохом ко мне и обдавшие лицо холодом, они вдруг замедлились, сменили направление и под удивленный свист принца вояки ушли в пол. По идее, они должны были оторвать меня от министра и приволочь к заказчику переноса. Одного вояки не учли, что я прибыла на бал под чужим именем, и ни эти инструкции, ни этот договор не подписывала, так что... «Дрэп, ты ничего не напутал?» — спросил принц Усора. Тот не ответил, нервно дернул головой, всматриваясь в меня. Могла бы улыбнуться, я бы послала ему воздушный поцелуй и помахала ручкой, но здесь и сейчас сумела лишь кокетливо взмахнуть ресницами и подмигнуть. «Нет», — протянул главнокомандующий, не желая верить. «Только не это», — прошептал он, сделал к нам первый шаг из разделяющих 15. А в следующий миг плети вернулись, уже без искры сияния, но со звуком. Приволокли визжащий, барахтающийся сверток дорогой ткани, в котором с трудом угадывалось вечернее платье. Рывок, и в руки окончательно помрачневшего заказчика упала настоящая Ирвиния Энн, раскрасневшаяся с зацелованными губами, растрепанной прической, расстегнутым лифом платья, почти сползшим с пышной груди. «Я был прав». Лазутчик подался вперед, чтобы рассмотреть руны на золотой печати свитка. А может, и для того, чтобы по достоинству оценить волнующие объемы девчонки. Двое других давно сосредоточили взгляды на ее ложбинки, о воинах в плащах говорить сложно, уж слишком у них глубокие капюшоны. «Не та», — заметил принц после недолгого созерцания. «Абсолютно». Согласился главнокомандующий, переводя тяжелый взгляд с настоящей Энн на меня и обратно. «Как я здесь оказалась?» — прошептала Ирвиня, ошеломленно оглядывая звездное небо и усыпанные обломками окрестности. «Это дворец? А как я...» Тут ее взгляд, минуя принца и его охрану, добрался до лица главнокомандующего и остекленел. «Вы...» Шумный вдох со свистом и тихий голос превратился в режущий уши виск. «Вы не имели права меня призывать! После наложенного вета вы не могли, не смели, не должны были! Вы мерзавец! Вы уничтожили мою жизнь, мою репутацию! Вы...» Она забилась в руках мага, костеря его совсем не девичьим слогом. Однако быстро выдохлась и поняла, что от скалы имени Дрэпсора правосудия никак не добьется. Красавица фыркнула, выудила из чревата глубокого декольте кристалл связи и завопила. «Греф! Грефран! Я во дворце! Дорогой, меня принуждают!» К чему именно принуждают, придумать не успела. Под взглядом звереющего мага кристалл превратился в блестящую пыль и развеялся по ветру. «Вета, репутация. После всего совершенного...» Глухо повторил главнокомандующий, брезгливо скривился и разжал объятия. «Гриверан». Как девчонка упала на пол, как попыталась вспомнить о своих правах, надавить на чужие обязательства и как исчезла под действием приказа, я уже не видела и не слышала. На меня с пугающей медленной грацией шел Дрэпсора. Начинаю понимать горцев, что перестали конфликтовать с его появлением в Нагорье. Вид разъяренного мага вгонял в панику, в ужас, заставляя трястись не только меня, но и лазутчика, много повидавшего на своем веку. «Надеюсь, теперь ты знаешь, кто это», — все так же на Альге произнес идущий вслед за Сора принц. «Начинаю догадываться. Все же из моего дома под семью печатями я мог привести только одну гадость». На этом моменте мое лукавое подмигивание превратилось в нервный тик, который парализовало, когда главнокомандующий, взглянув на нас с министром ближе, выудил из кармана кристалл связи и четко в него произнес: «Даниэль, ты нужен здесь. Нет, 15-ю невесту искать не нужно, и оставь хранителя жить». Затем на одну грань повернул кристалл в оправе и обратился к утонченному барону Щеголю из тайного бюро. «Асен, сворачивай опыты. Я знаю, где взять противоядие от этой подучей».